«Попался, жабий, шпион!» Прозвучало, достаточно слышно, после чего кулак Узумаки, словно стальные тиски, начал дальше, медленно сжиматься, а жаба Нухач, истошно верещать, задыхаясь, прося помощи, однако, видя, что никто не спешит помогать неизвестному многим Науниму, подставляясь, начал молить о пощаде беловолосого мучителя. «Нужно спасать тёзки!» В быстро зреющей панике крикнул Джирая, и, было собрался бежать выручать, но чудо-палка Сенсея, вновь, пришла в действие и вдарила по звонкой голове торопыги, со словами: «Стоять! Куда, идиот? Ты, сейчас, только хуже сделаешь. Лучше поступим так, Джи. Территория клана Учиха. То же время. Особняк бывшего патриарха. Кабинет Фугаку. Тук-тук-тук». Прервал мрачное любование Фугаку своим обрубком ноги, аккуратный стук в дверь. Сёдзи тихо сдвинулась влево, создавая слуховое отверстие в экранированный фуинами кабинет. И настало молчание. «Да, кто там?» Через 5 секунд послышался мрачный выдох хозяина дома. «Прошу прощения, Аната, дорогой!» Раздался смиренный голос Микото Учиха. «Извини, что отвлекаю, но вести действительно срочные!» Набрала воздуха Кунайчи и снова продолжила. «Полиция доложила, что Узумаки Вакаши жив и столкнулся с Данзо в центре деревни, на улице традиций, после расхода собрания глав кланов. Прямо сейчас, явно, будет конфликт. ХМ». Лицо бывшего патриарха мгновенно просветлело. Учиха Фугаку поднялся с помощью костыля, приделал протез стопы, заказанный в Суне, и, кивнув жене, невербально прося помощи для применения дзюцу Шуншин, приказал: «Срочно, доставь меня к месту событий!» Сверкнул единственным шаринганом бывший глава, и добавил: «Если Вакаши Дона смог выжить в обратном призыве, то стал значительно сильнее, и я лично хочу увидеть, как наш действительно истинный союзник, а не политические флюгеры Хьюга», подумал про себя бывший патриарх, «будет общаться с Данзо». «Хай, Аната!» Полностью открыла дверь Микото, и пара вышла наружу. «Шуншин!» Прозвучало эхо, уже на пустом дворе дома. Юный Итачи аккуратно сдвинул и закрыл Сёдзи дверь за родителями, а далее, тайком, тоже поспешил к месту событий. «Похоже, — подумал маленький гений, — сегодня не только нашему клану, явно, всей Конохе будет, что посмотреть. Надо обязательно зайти за Шисуи». Уже убегая, кивнул малец. «Карма чакры 2, арты 10, госпиталь Конохи, парк, арт 1, Вакаши и Юбки Узумаки, иллюстрация 00112, воссоединение, квартал Узумаки, арт 2, Вакаши и Юбки Узумаки, иллюстра 00-1145, возвращение в Конаху, книга 2, шаг 41, карма чакры 2, шаг 41, карма чакры 2, шаг 41, центральная улица Конохи». А тем временем, попался, жабий, шпион. Рука Вакаши схватила лазутчиком ей боку, после чего кулак Узумаки, словно стальные тиски, начал медленно сжиматься, а жаба Нухач, истошно верещать, задыхаясь, прося помощи, однако, видя, что никто не спешит помогать неизвестному многим Науниму, подставляясь, начал молить о пощаде. «Ква, уважаемый Узумаки сама», взмолился Нюхач, с глазами на выкате, отчего пилоты очки слезли, «я, не специально, отпустите меня, прошу вас, уважаемый, с чего бы?» Искренне удивился, возмущенно, а затем пояснил беловолосый: «Ты, шпион, шпион?» Спросил, и сам же ответил Вакаши. Пытался же, без спроса, скрытно собрать данные наследника великого клана Узумаки, образцы чакры и остальное, конечно, да, но ты попался на преступлении. Поэтому, оранжевый воришка, фуин-мастер встряхнул земноводного пленника в кулаке и пояснил, глядя главному зачинщику данной операции, Джирае, прямо в глаза: «Теперь это жаба-шпион, мой военный трофей, его судьбу решу именно я». Слова с делом у беловолосого не расходились. Не успел бугай, жабофил, открыть для возмущения рот, как светящийся чакрой указательный палец Вакаши Дона, под вопли боли, выжег на спине тёзки фуин-канзи слово «трофей». Плюс, через секунду, был извлечен свиток пленников. Пуф, в клубах белого дыма, мягко говоря, под недоуменные взгляды Джирая и Сарутоби, жаба была запечатана в теперь, как оказалось, дорогой во всех смыслах свиток с заложником, скрылся который, в набедренной сумке. Этому Узумаки, палец в рот не клади, Хирузин досадно подметил, по шею, оттяпает акулей пастью. Быстрый, на расправу, мерзавец. Он еще и добавки попросит. Словно читая мысли обезьяны, кивнул сам себе Фукаса Кусынин. ТЦ и ведь не оспоришь его. Идиот, тезке, сам законы Канахи нарушил. Джирая же, видя расправу над напарником, ощущал себя рыбой, выброшенной на берег, открывал и закрывал рот, пытаясь сформулировать возмущенную мысль цензурно. Но, в силу привычки, не получалось. А чудо-палка Фукаса Кусенсия пока что препятствовала вмешаться и проявить удаль, которая, над поверженным противником, когда справедливость восторжествует, всегда пафосно заканчивалась речью о воле огня и грабежом на все ништяки побежденного. Узумаки-чан, послышался голос старого жабьего сыннина с правого плеча Джирай. Будь добрым, верни, пожалуйста, малыша Кёске. Мы, Мьебокузин, в конфликтах людей, особенно союзников, внутри Канахи не участвуем. А взамен, давай, я выкуп отдам. А Узумаки-чан, Чан, будете обращаться к вашему ученику, уважаемый, как вас зовут? Оглядел подозрительно Гама Сыннина, Вакаши, и поднял вопросительно бровь, ожидая ответа. Фукаса Куджи-сан, зовут меня. Представилась мелкая копия Йоды, сложив скользкие лапы на трости. Чего ты хочешь, Узумаки-сан? Быстро переобулся земноводный старик, расщедрившись при торгах, авансом добавил новый суффикс к имени Узумаки, накинув в уме пару очков собеседнику за адекватную наглость. Конфиденциальную встречу с достопочтенным мудрецом Гамма Марусеннином. Сделал вид, что задумался, перед тем, как ответить инкарнатор, добавил. Плюс одно, законное наследие Хагорома, вещь, которая хранится у вас, материальная. Другие варианты вообще не интересуют. А затем глаза Узумаки встретились с якобы простодушным взглядом Мьебокусеннина. И очень быстро, по воле первого говорившего, образовалась ментальная связь. Ты прекрасно видишь, старик. Показательно, под удивленные взгляды окружающих, приложил пальцы к виску Фуинмастер, телепатически обращаясь к старому жабу. Я прямой наследник Хагорома Ацуцуки. Верните мое наследие. Артефакт, визор жемчужина мудреца шести путей. Она принадлежит мне, явно не вам. Сказать, что Фукасаку удивился, это ничего не сказать. Мелкая копия Йоды чуть не задохнулась, возмущенно подавившись слюной от такой наглой просьбы и святотатства по отношению к священному артефакту, но в силу опыта, быстро собравшись, старик аналогично ментально ответил. Значит, я не ошибся. Ты больше не человек, а Ацуцуки, чем Узумаки, тебе много ближе по сути. На максимум используя сенсорику, Фукасаку ответил. Не знаю, откуда ты узнал про нее, но нет, жемчужину не вернем мы. Начал было жаб пояснять, но был резко прерван собеседником. Значит, вы воры, жестко постановил Узумаки, холодно добавил. Жемчужина, собственность богини Ацуцуки, наследована была ее сыном, Хагорома Ацуцуки, а далее вы украли ее и, как вижу, возвращать отказываетесь. Значит, свиток пленных наглядно перекочевал из набедренной сумки в нательное хранилище Вакаши, после чего тот шестикратно ускоренно, ментально, продолжил общаться. Так или иначе, утерянное вернется к прямому потомку, уважаемый. Последнее слово наследникам Ацуцуки явно было сказано через губу. Фукасаку мельком глянул на Данза и, понятное дело, сильно нахмурился на прямое заявление Узумаки. Затем обмозговал про себя. Пацан, так-то, прав. Исключая редкие случаи, жемчужина не нужна Мьебокузин. Причем давно отпала надобность в ней. Но, зато артефакт явно нужен Узумаки. Хотя, какой он к биджу Узумаки, поправил сам себя Фукасаку и в душе припомнил одно изречение, как говорит Гамма Марусеннин, глядя на тысячелетние статуи прошлого. Этот, явно налицо, а Ацуцуки, только рогов не хватает, и слабенький. Но, снова опомнившись, одернул личное эго. Пока что слабенький. И именно в этом шанс Данза Шимуры. А поэтому маленькая копия Йоды решилась на хитрость с подвохом, мудро закрученную в стиле Гамма Марусеннина, и философски продребезжала, высказав вслух. Хорошо, Узумаки. Жаб акцентом дал понять, что он знает природу собеседника, и продолжил ставить ловушку, понятно дело словесно, но зато на обозрение всей Канахи, открывая вдобавок врагам Вакаши информацию к размышлению. Раз просишь наследие, Узумаки, докажи, что достоин, подобно великим предкам, называться сынином. Пафосно квакнула и тыкнула тростью в Вакаши многоопытная хитрая копия Йоды, естественно обозначив своего дипломатического оппонента остальным на показ сынин. Мгновенно пролетел по улице ропот, удивление многих свидетелей. Хирузин, а особенно тень Канахи, напряглись еще больше. Кахару, по привычке, хотевшая было язвительно что-то сказать, очень быстро прикрыла рот и настороженно уставилась на Узумаки Вакаши. Впрочем, как и все остальные, однозначно задумались. Новость была ошеломляющей. В Канахе появился второй сынин. Причем какой истинный, если верить Фукаса Куджи-сану, этого жаба-старика, в отличие от Наунейма в очках-пилотах, шиноби знали, а потому охотно приняли откровение свыше земноводного интригана сенсея, который, кстати говоря, тоже был сынином, обучившим Джираю столь сложному искусству отшельника. Очень редкая новость по улице разошлась крайне быстро, практически мгновенно. Сарафанное радио заработало на все 100%. Подобный чувствует подобного, подумали многие, в том числе и Хиаши со старым советником Иринином, так и сама. Последний означенный белоглаз стоял рядом со своей старшей, до сих пор незамужней дочерью Иринином Рыкайзаими, и, хитро изучая бейкуганом Вакаши, замыслил очередную подставу непокорной воспитаннице. А нечего старика динамить на внуков, родная, подумал Такая, коварно оглядывая будущую жертву строптивой дочурки, и, расчетливо, уже подсчитывая выгоды, прикинул расклады политического супа Канахи с учетом мясной начинки сыннина, пробормотал беззвучно в бороду. Если Узумаки завалит Нидзуми, крысу, Данза, быть сближению кланов, и, теперь, солнышко мое, Заими, ты, никак, не отвертишься недостойными женихами. Хе-хе. А тем временем, луна выплыла из-за низкой тучи и осветила улицу традиций с ее ночным и необычно оживленным наполнением центральной части Канахи. Поскольку столпотворение образовалось у пятачка пустующего в данный момент восточного трехъярусного дома посольства Мизугакуры, то крыши близлежащих одно-двухэтажных строений, по означенной улице традиций, были уже заполнены зрителями данного шоу до отказа. Видя все это и понимая, что Фукасаку одной лишь фразой намеренно сорвал часть его заготовленных действий, малую лишь часть, к счастью Узумаки, на ходу подкорректировал план. Пока что в рамки допустимого, по мнению Онова, все укладывалось. ТЦ подкинул проблем земноводный сибарит, недовольно подумал Дмитрий, и, подавив скрытое недовольство, перевел ласковый взгляд на юбки. Но в следующий момент резко повернулся к Фукасаку. «Ты не понял, старик жаба», — мысленно уронил тяжелое изречение Дмитрий. «Я не прошу, а требую вернуть украденное наследие». Немного подумав, реинкарнатор все же решился и высказал копии Йоды претензию. «Ты раскрыл мои силы намеренно, прямо перед боем, Данза, и своими речами поступил опрометчиво, подставив Узумаки Ичизаку. Что ж, гамма-сыннин», — продолжил изобличение человек, — спасибо, что показал свою суть ведения дел при первой же встрече. Разогнав мысли речь до предела, Дмитрий углубился деталями, многозначительно улыбаясь своему собеседнику. «Говоришь, не вмешивайтесь в конфликты людей, особенно союзников внутри Канахи? Ха-ха, это лицемерие. Вы», — Узумаки похлопал по свитку с заложником, «обозная всех жаб, сами себе противоречите. И теперь я точно знаю, что разговаривать с Мейбокузин нужно только через призму проверок, отсеивая все ваши притворства с манипуляциями». Повернувшись вновь к юбке, Фуин Мастер собрал энергию природы и, раз позволяли условия, начал намеренно давая увидеть, вводя в заблуждение врагов, первую фазу активации режима сыннина. В одно мгновение тело Вакаши, словно прозрачная пленка, объяло еле заметное свечение желтого света. Далее кожа окрасилась в более темный оттенок и обрисовала мышцы рук, что выходили из кимоно, визуально высушив их. Лицо же сыннина тем временем, подобно рукам, стало меняться. Обострилась лобная кость вместе со скулами, нос тоже прошел аналогичный этап, на лице обозначилось несколько шрамов в углах мимических мышц, от скулы к лбу, а затем к волосам. И последнее изменение роста волос вслед за всем телом тоже стали явно заметны. Лента, что до того держала прическу, слетела под быстрым ростом волос, упавших на плечи, а, вслед за ними, под носом, уходя подбородком, выросла борода в виде клигона. Через пару секунд, сияние тела Вакаши усилилось, а еще погодя столько же времени, весь внутренний свет собрался к лицу, и, далее вспышкой, будто в темный колодец, рухнул в глазницы, которые находились в тени освещения уличных ламп. На данном этапе, обладатели додзюцу, не стесняясь, наблюдали явление столь редкое, а потому уникальное, метаморфозы Сэннина. Они, все шиноби додзюцу, в один момент вздрогнули от изменений, что происходили с Вакаши прямо сейчас. Зрачок Узумаки, находящийся в самом центре, быстро стал растворяться, сливаясь с единым окрасом глазницы. Радужка глаз, представляя собой янтарный оттенок коричневого, пусть редкий, но все же известный цвет, расширилась до самых краев склеры глаза, и теперь походила своей формой на бейкуган. Бейкуган, который, в отличие от обычного, весь, словно два солнца, засиял золотым светом природной энергии, и, лишь, номинально, на височных долях обозначил прожилки светящихся чакра-каналов, с крохотным вздутием вен. Рывок. И, вот новый бейкуган, чакра-каналы которого, словно впервые расширились, стали видны чистокровным потомкам Рикуда и Хамуры, и сомнения отпали мгновенно, силой глаз, нового додзюцу, начало жечь окружающий мир золотым светом сен-чакры, слепяще, а затем, завершая метаморфозы Сэннина, подобно глазам, все тело Вакаши, тоже быстро вспыхнуло золотым, и на этом, преображение Узумаки полностью завершилось. Визуально, режим мудреца, первой фазы, состарил его, теперь, уже точно всем было видно, Сэннин, словно стал старше, на 9-11 лет. Даже для Узумаки, нагрузки сен-чакры слишком сильны, он, постарел. Это, золотой бейкуган, продолжал, слышаться многоголосый шелест толпы. Но, казалось, Вакаши, совершенно нет дела до окружающих. Беловолосый обошел жену и обнял ее со спины. А, потом, под удивленный взгляд многих людей, вновь вспыхнул сен-чакрой и, подобно первому, начал, силой Сэннина ее исцелять. Янтарная регенерация. Хоть и тихо сказал инкарнатор, но тем не менее его услышали очень многие, наблюдая легендарный процесс, о котором писалось, и который подвластен был лишь исключительно Шадриме. Чакра-каналы, словно снимки рентгена рук Юбки, моментально вспыхнули изнутри. Обладатели Шарингана и Бейкугана разглядели, как травма чакра-системы женщины на глазах пошла уменьшаться. Природное излечение, что окатило жену Узумаки, заставило ту обнять свои руки, дабы сдержать порывы боли и судорог тела. Но экс-Яманака не дала слабину. Она, для облегчения боли, лишь сильнее прижалась спиной к очагу целебной сен-чакры. И, дабы отвлечься, медленно стала считать про себя. Раз, два, три, пять, 15. Иллюстра Уия 12, 43 Юбки и Вакаши Узумаки. За секунда и секунда, все повреждения организма больной, пусть их было немного, растворялись как сахар в кипящей воде, исчезали, одно за другим, пока, наконец, не исчезли совсем. А меж тем, прямо сейчас, Каге Буншин Вакаши, что скрыто, пробрался в плату Хаира, под молчаливое удивление брата, проделывал аналогичную, схожую процедуру лечения и, уже, успешно ее завершил. Наконец-то, закончив лечение, беловолосый Сэннин отступил от жены и, прозрачно, глядя сквозь фукоса куст джиреи, отчего те подобрались, обратился, напрямую к врагу. «Данза, ты, вор, ты украл Узумаки Фуины, это, видела вся Коноха, а, как знают все, за воровство и чизаку наследия, полагается, смерть, кепкой». Внезапно, печатью концентрации, хлопнул ладонями Узумаки. И далее, вокруг пустой башни Мизугакури посольства, под команду Вакаши, вырос. Иллюстра Уия 12-44 кепкой активация. Иллюстра Уия 12-45 кепкой ловушка. Кристальный барьер. Книга 2. Шаг 42. Карма чакры 2. Шаг 42. То же самое место и время. Как это понимать, Узумаки Дона? Хмурый Хирузин обвел рукой кристальный барьер и подошел ближе. А, далее, за спиной у Хокаге, составила и вся партия ястребов явную оппозицию Узумаки Вакаши. Инкарнатор же, вместо ответа Сандэми и компании, просто молча, указал рукой на границы только что созданного, необычного кеткая, обозначил ответ действием. Прямо сейчас, все те, кто находился под огромным куполом защиты, явно увидели, в чем именно заключается уникальность этого вида фуин-дзюцу. В противовес обычным защитным дзюцу, кристальный барьер легко выпускал спешащих наружу людей, оказывая, дабы преодолеть его, внутренние, сдерживающие границы, лишь минимум сопротивления. Даже гражданские покидали защитную зону. Наглядно же, в означенном месте происходило следующее. Прямо сейчас, очередная пара чунинов подошла к границе Кеккэ, приложила небольшое усилие, и словно сквозь брод мелководной реки бойцы быстро и легко вышли из-под защитного купола. Шиноби Канахи же, являясь, большинством, силой профессии, любопытными личностями, тем не менее, были очень неглупыми людьми в основе своей массы. Многие присутствующие, крайне оперативно смекнули покинуть кристальный барьер, и, что именно сейчас будет твориться, и особенно, с кем. Ну а, самые опытные, вроде патриархов Ичизаку Канахи, и особенно ленивцев-умников Нара, лишь отошли от посольства Мизугакури на сотню метров, однако, вот, посмотреть казнь Шимуры, с подробным развитием событий, предпочли остаться наблюдать, но, уже, с внешней стороны, специфического действа, прозрачного Кеккэ. Между тем, говоря об обозначенных Нара ленивцах, эти ребята, хоть и были на вид меланхолики и с подвидом малоподвижные коралы листа, но за чужой счет, развлекаться сильно любили, и имели, ну очень специфический юмор. А потому, пять гражданских генинов, с подачи предпринимателей Нара, за пару тысяч ре, выйдя из-под защитного купола, и, на потеху присутствующей публике, уже, попытались вернуться обратно, разными способами, но результат, и соответственно ставки означенного тотализатора Нара, был заранее спрогнозирован умниками, и, само собой деньги генинам, довольные шоу-теневики, очень быстро отбили обратно, с помощью ставок и опять же, наивных испытателей. Понятное дело, что данный процесс с проверки барьера видели очень многие, особенно те, кто уже вышел из-под него, и, народ, в душе улыбаясь, серьезно, кивал понимающе, плюс, неоднозначно смотрел на Вакаши. Тем не менее, инкарнатор, держался, собственного плана. Беловолосый, вежливо поклонился Хокаге и Ко, а затем, подтверждая мысли всех окружающих, озвучил: «Итак, теперь всем ясную истину. Хокаге сама, все просто». Вакаши, вновь обвел рукой Мизугакури посольство по кругу, и объяснил свои действия. «Как видно, кристальный барьер, безобиден, и вы наблюдаете, как из-под защитного купола, кроме нас», Сыннин кивнул на советников и Хокаге, дружелюбно добавил: «площадь уже опустела». «Тогда, к чему столь возмутительное представление?» Решил уточнить Хамура Митакада, при поддержке Утата Никахару. «Ао, уважаемые, тут, секрета, нет, совершенно», коварно, обозначил оскал Фуин Мастер, и, прожигая дан за своим бейкуганом, любезным голосом ошеломил улицу традиции площадь Мизугакури посольства. «Данный кеккэ, мною специально создан», в этом моменте, голос Вакаши повысился, «для казни преступника, Данза Шимуры, и, именно он, покинуть барьер, сможет исключительно мертвым». «Да как ты смеешь», не выдержала Кахару, переходя в наступление, возомнил себя выше закона Канахи. «Ты», начало, в силу привычки, распаляться кунайчи, но была резко прервана инкарнатором. «Сейчас, я, воля закона, и, чтобы вы знали, уважаемые советники, я, в своем праве, и, никто, мне не помешает, никто, иначе, законы Канахи, не стоят ире». Множество Фуин Узумаки украл вор, имя ему, Данза Шимура, нагнетал обстановку и вбивал словно гвозди, один за другим, факты, Вакаши, свидетели воровства Фуин Дзюцу Данза, сотни шиноби листа, никто, ничего, не забыл, Узумаки все помнят, и, всегда выплачивают свои долги, поэтому, наказанию быть, и, быть, согласно законам Канахагури но Сата, а, если искать истину в нашем случае, то, за воровство клановых секретов, полагается следующее наказание: изгнание ниндзя-вора из нашего дома, Канахагури но Сата, плюс, естественно, штраф, очень солидный штраф, а, вот, для гражданского, повторно, любезно улыбнулся Вакаши, проговорив пристально изучая главу не, я имею в виду, непосредственно случай Данза Шимуры, то приговор, альтернативы отсутствует, исключительно, смерть, свод законов Канахи, главный раздел, высшая, вторая поправка. При вхождении любого клана в состав Канахагури но Сата, его, кекки гинка и хидзюцу секреты, данного Ичизаку, неприкосновенны. Неожиданно, для ястребов, подошел со спины, и согласно статусу, главы клана, прямо вошел в разговор, абсолютно здоровый, и, уже при оружии, Узума Кихейра. Воровство наших секретов, мы, не потерпим. Глядя прямо в лицо Хирузину, как предводителю тройки старейшин, сказал патриарх Узумаки. После чего, обняв Эксучиха, достойную жену Рыку, встал рядом со своим чудом вернувшимся братом. Вот теперь, расклад сил, поменялся ощутимо значительнее. Если раньше наследник клана, стоял один против всех ястребов, и отдаленно Джираи, то, расклад был не в пользу Узумаки Сэннина, а, прямо сейчас, как поняли многие зрители, уже, два Узумаки, бойцы уровня Каге, противостояли аналогичным силам естественно, исключая земноводного старика Фукасаку. Однако, удивлению многих, Вакаши показательно, телепатически обратившись к Хейра, напрочь игнорировал мелкую копию Йоды с Джираи, и именно это, больше всего, сейчас, напрягало людей партии Сарутоби. Еще бы, окажись под неизвестным Кеккаем, я, тоже начал бы нервничать, подумал, исключая Хиаши, который как Хьюга многое видел, каждый патриарх клана Канахи, отдаленно похожий барьер, лишь поверхностно описывался, хрониками Листа, как техниками Таузумаки. Хайрадона, Хирузин удивился из-за печати скрытия чакры главы Узумаки, однако, быстро справился с собой и слегка поклонился. Вы пошли на поправку, это замечательная новость для нашей деревни, и досадовал в душе Сандэми на тему внезапных воскрешений и появлений, но вслух обличил слова вежливостью. Узумаки-дона, на фоне трудных времен, как я вижу, теперь и чизаку наших фуин-мастеров справится с установкой сенсорного барьера Канахи в кратчайшие сроки. Вне всяких сомнений, патриарх придержал готовую к развитию событий Рыку, а Вакаши, опять показательно, попросил Юбки, на этот раз, позвать свидетелей своей битвы у Яманака, после чего встал против Данза. Вот, теперь, с обоих сторон количество сил было минимум равным, а то и перевес обозначился в пользу Ичизаку Узумаки. Анбу, как и Джираю, Вакаши продолжал показательно игнорировать, будто те являлись пылью по ногами присутствующих шиноби. И данный факт, не то что видел последний генин, наблюдающий за развитием столкновения, прямо сейчас, у всех создалось впечатление, что по щелчку пальцев, мешающих казни Данза, Узумаки может выкинуть из-под Кеккая. Аники, ответил Хейра, на ментальный зов младшего брата. Уже, поздно спрашивать, но, все же, ты, хорошо помнишь, и, рассмотрел дуэль Данза с Фугаку, Рыки, другие Учиха, могли передать нецельное гендзюцу ведения битвы, например, утаить что-нибудь, по политическим целям, сделав это намеренно. Усиление нашего клана слишком невыгодно очень многим. Я знаю, Хантё, однако, обрисовал ситуацию беловолосый. Добить Данза официально в ближайшее время других шансов просто не будет. Да и, самое главное, из сражения Шимуры против Фугаку я уже вычленил. Остальное сейчас второстепенно. Хо-о, удивился Хейра и уточнил. И что же, по-твоему, это самое главное? Киндзюцу 8 внутренних врат, ни секунды не думая, сразу, ответил Вакаши. 5 из них уже Данза подвластны, а потому оставлять в живых его с каждым годом становится все опаснее. Если со временем он откроет все 8 врат, то этого властолюбивого выродка никто уже не остановит. Никто, понимаешь? Плюс добавь сюда его ворованный бейкуган, из-за чего в спину ему невозможно ударить, продолжил Сэннин. И, что самое мерзкое, у тени Канахи есть фуиндзюцу, а еще, Идзанаги. Надеюсь, ты просчитал все последствия и помнишь об этом, Хантё? Естественно, скривился в душе патриарх. Перспективы развития Данза достаточно четко им осознавались. Совмещение техник, врат плюс Идзанаги, говоря мягко, это делало из врага невероятно опасного противника. Но, затем, красноволосый отбросил несвоевременные мысли в угоду реальности и прямо узнал у младшего брата. Ваки, ты точно уверен, что успеешь угнаться за скоростью Данза? Киндзюцу Тай, а особенно открытие Таман, врат предела, 5-е врата, на уровне Каге, они дают чудовищную скорость своему обладателю. Хантё, пойми, выбора нет, медлить нельзя. Если не я, то деревня Листа для всех Ичизаку станет тюрьмой через год, максимум 3, точно, а уже через 5-10 лет абсолютно все кланы Канахи превратят в чернозем для бурного роста гражданских шиноби, а несогласных будут валить, вырезая под корень. И Процесс уже вошел в финальную фазу. Патриарх задумчиво оглядел партию ястребов. «Вот, видишь, главы кланов нашей деревни понимают расклады, отлично. Но, пока, власть Сарутоби сильна, ни один Ичизаку, даже Учиха Фугаку не смогут убить Данза. Законно, согласен». Хирузин просто вмешался и спас тень Канахи, прикрывшись резнёй Яманака. Кивнул Хайра и добавил досадно: «А, затем, началось якобы, нападение Эрочимару. Загибай пальцы, воскрешение нечестивого мира, начал перечислять Вакаши, умножающиеся взрывные печати, наведение хаоса, паники, убийство противников. И, в самый нужный момент, ястребы, сами же, на показ всей деревни Листа, бойцами Анбу Сарутоби, благородно устранили проблему, которую создали лично, да еще, применили охотно по плану Шимуры. Хорошо, брат, действуй». Патриарх, наконец, отпустил ускорение разума и, разорвав ментальную связь, про себя, со вздохом подумал: «Отступать уже действительно некуда. Надеюсь, ты просчитал все риски, Ваки. И, самое главное, я не ошибся в твоем таланте мыслить категориями десятилетий. Я не буду сражаться под этим кеткаем». Данза, наконец-то, подал свой голос. «Свойств кристального барьера, исключая Узумаки, никто не знает». «Справедливо», кивнул Сарутоби. «Значит», улыбнулся Дмитрий и рукой указал на Шимуру, а затем, прямо на землю, перед своими ногами. «На колени, Шимура, и согни голову. Я просто ее отрублю, без милости, с моей стороны, и, тем более, безо всяких сражений. И, чтобы, точно, никто не вмешался, Беловолосый сделал просто неслыханный по местным традициям поступок. Данза, ты бахвалился, что, став обычным гражданским, избежал наказания как шиноби Канахи, что, опять же, сила правит миром шиноби, и вызов никто не бросит тебе. Так вот, ты попал в свою же ловушку, Шимура. Я вызываю тебя на дуэль, здесь и сейчас, и отказать, как гражданский, ты, вор, мне, наследнику великого клана Узумаки, просто не можешь». Утатани открыла возмущенно рот, но не успела промолвить и слова. Вакаши повысил голос и на всю округу заявил: «Если здесь и прямо сейчас Данза-сан откажется от дуэли, я лично разорву его клановый мон Шимура». Оглушающе прозвучало для всех окружающих. «И тогда, как последний Шимура, ты, Данза, потеряешь все свои статусы и станешь обычным черноногим крестьянином, без фамилии, мона и клана. И уже тише, для тех, кто в барьере», Вакаши добавил: «Дерись или беги из Канахи, потому что закон на моей стороне. А по поводу силы, то наша дуэль сегодня расставит все точки. Принципиальный, агрессивный и вспыльчивый, словно Мадара». Вдруг к Хирузину пришло озарение. Сандайме сильно задумался, уже понимая, что Узумаки Вакаши из себя представляет. Этот беловолосый фунщик не пойдет на уступки ни под каким из предлогов. А еще, хоть поступок и сделает из него парию, минимум, в политическом плане Биджев Вакаши, очевидно, без тени сомнения исполнит задуманное. И тогда, с черноногим Шимурой, мне нельзя будет общаться, категорически. Плюс, судьба черноногих незавидна. Хмурый взгляд Хокаге перенесся с моноклана Шимура, висевшего на посольстве, среди множества монов Ичизаку Канахи, на старого соперника, что имел шанс стать третьим Хокаге перед лицом Нидаймы Табирамы. Но он смолодушничал и ошибся. В отличие от него, Сандайме, Сарутоби, извини, тень Канахи, прошла мысль Хирузина, обстоятельства категорически против тебя, включая внутренних врагов, закон и мнение общества. Однозначно, тут я бессилен. Даже прямо сейчас, дай Анбу, бой Узумаки, при поддержке всех наших шиноби, то остальные кланы моментально вмешаются, обрушив мощь этого самого общества, и тогда уже точно быть революцией. Надо признать, честно, эту партию шаги, к сожалению, мы проиграли. Сохраняя за собой последнее слово, Хокаге обвел взглядом толпу за границей барьера, а затем, взяв на себя роль судьи-оратора, очень медленно, явно привычно играя на публику, развел руки в стороны, набрал воздуха и поставленным голосом, громко, с помощью чакры, во всеуслышание выдохнул: «Дуэль Узумаки Вакаши против Шимуры Данза я признаю законной. Кроме означенных лиц, ожидая подвоха врагов», продолжил Хокаге, «те, кто вмешаются, будут строго наказаны, по закону Канахагури но Сата. Всем покинуть барьер. Хамура Митакада медленно развернулся, взял руку у Татаникахару, поджавшую губы, и, под кивок Хокаге, приказал присутствующим Анбу идти охранением, следом за ними, уходить за пределы барьера. Фукасаку, не будь дураком, тоже прыгнул Джирэй на голову, и, хлестнув чудо-палкой жабофила по шее, дал ускорительный мотивирующий пендель великому отшельнику-извращенцу, поскольку именно сейчас кое-что понял и, безопасности ради, быстро расхотел далее находиться под любезно созданным Узумаки кристальным барьером. Выйдя из-под защитного купола, Иросеннин поднял взгляд на сенсея и спросил подозрительно равнодушно: «Фукасаку Джи-сан, что фуинщик имел в виду, говоря о материальной вещичке? Якобы это законное наследие Хагорома. Данная вещь правда хранится у вас, и наследником штуковины действительно является тот словоохотливый Узумаки». Хайнем осмотрелся вокруг старый жаб и на ухо ответил Джирэе: «Здесь все непросто. Наглый парнишка запросил жемчужину взора, и, да, с ее помощью Аадама Гамма Марусеннин наблюдает за внешним миром и, таким образом, ищет нужных людей, а далее, найденным избранным, делает свои предсказания». После чего, додумал мысль Джирая, пророчества древней развалины обязательно исполняются. Но откуда Вакаши узнал, что артефакт Хагорома остался на сохранении Мейбокузин? А, меж тем, третий Хокаге довольно про себя обозначил важность созданной выгоды. Как он и рассчитывал, режим мудреца Узумаки Вакаши не мог длиться вечно. И беловолосый возмутитель спокойствия наконец-то вернулся к обычному состоянию, равному обычным джонинам шиноби. Не зря тянул время. Глаз Сарутоби выхватил самое главное. Данза с помощью Анбу не очень даже успел приготовиться, а потому, согласно регламенту, очень громко озвучил публике: «Я, Сандэми Сарутоби, объявляю начало дуэли между наследником клана Узумаки, Вакаши и Данза Шимура». Рука интригана дала фору Тиниканахи и ход сражению, а затем оглушительно прозвучало на всю округу: «Начали. Карма Чакры 2, арты 13, улица традиций, иллюстрация, арт 1, Хайрэйрэйка Узумаки, восстановление патриарха Узумаки, больница Канахи, иллюстрация, арт 2, Хайрэйрэйка Узумаки, сближение потомков Ашуры и Индры, клан Узумаки, книга 2, шаг 43, карма Чакры 2, шаг 43, дуэль, то же место и время». Взгляд Хирузина охватил площадку дуэли, а затем отметил самое главное, а именно: Данза с помощью не успел получить оперативную сводку. Архив Анбу недавних событиях был уничтожен, и лишь старая выжимка на получение ранга джонин, исключение она, оказалась единственным полезным и быстро доступным ресурсом, естественно, за минусом гендзюцу битвы распространенной клановой оппозиции и стороны Учиха и Яманака. Само собой, эти сведения приняли во внимание тоже, и дополнительным преимуществом послужило знание скрытов, расположенных в Канахе, пустующих помещений, в том числе здания посольства Мизугакури и прочих заначек Анбу. Этот военный резерв, аналогично, мог перевернуть битву в критической ситуации при аналитических навыках уровня Данза. И на этом большего, пожалуй, даже на самый придирчивый взгляд, достигнуть объективными причинами установки кристального кеткая плюс явной подготовки Узумаки было невозможно. Здесь, хорошо подумал Хокаге, повторно аналогично, нужно признать, и Чизаку красноволосых отлично имитировали слабость клана, а сами тем временем подстраховались со всех сторон. То проскочил поток обдуманных и следующих мыслей. Агентура уже доложила, что весь кристальный барьер, как оказалось, был цельным шаром гигантской величины. Фактически, данный кеткой перекрывал даже подземное проникновение на территорию сражения. Дальше задерживать начало дуэли резон отсутствовал полностью. А в силу намеков Джирай, аккуратно подающего языком жестов сигналы, промедление становилось даже опасно. Как стало ясно из его пояснений, Вакаши спустя время вновь накопит запас природной энергии, а далее, без помощи Фукасаку и Шимы, противовес Джирае, новым, но неизвестным показанным методом, может смешать и получить сен-чакру и логичным продолжением дополнительных 10 минут режима Сеннина. Плюс, если учитывать опыт Минато, сравнением вспыхнуло озарение профессора Ниндзюцу, Яндеме, без сторонней помощи, целых 5 минут, собирал Сен энергию, и, данное знание, прекрасно объясняло текущую ситуацию, а, потому, вычисления раскладов с Яндеме, прошли за секунду, осознавая последствия, такого развития битвы, нельзя, дать Узумаки время вновь накопить силы, следовательно, нужно действовать на упреждение, и, крайне быстро, я, Сандэми Сарутоби, объявляю начало дуэли между наследником клана Узумаки, Вакаши, Данза Шимура. Глаза Хирузина встретились с Данза, замедленно отмечая, его благодарный кивок принятой форы, и, время рвануло галопом, начали, крикнул Хакаге, а, за криком дуэль, натурально, взлетела, вверх и вперед, Датон, земляные пули, лишь одной печатью тигра, озвучил Вакаши, и далее, ударом ноги о земь, выбил в небо целый фонтан мелких каменных сфер. Что, земляные пули, удивилась Кахару презрительно, и фыркнула. Ниндзюцу ранга Б, против уровня Каге, даже не смешан. Никто не узнал, чем хотела закончить Утатане, свой монолог, однако челюсть Кунайчи, аналогично всех окружающих шиноби, отвисла, в следующий момент, и, мгновенно упала на пол А, далее, вспышкой удивления, пробила асфальт и устремилась в подвал 7-й преисподней рогатых Дзингаку. Ба-ба-бах, тадах, бзззззз, шарах, вззззз, бах, эвша-ша-ша, ту-ду-дум, кабум. Чудовищной скоростью, гораздо быстрее выстрела арбалета, бешеным роем рванули десятки и сотни убийственных пуль. За секунду, земля, а за ней и угол посольства, кое укрывшись наблюдал внимательно Данза, превратилась во вздыбленные изувеченные руины. Строение Мизугакури натурально превратилось в огромное дырявое решето. При этом, большинство пуль прорвали насквозь здание. Его множество стен, другие препятствия, и, улетев рикошетом, напугав кучу чунинов, снаружи отбомбили, во множестве свиста, противоположную стену кристального барьера. Дзынь, бах, свуить, бубум, шарах, дададах, кабум, биджива, мать. Таращись во все глаза, ошарашенно, сглотнул тягучую слюну и Расыннин. Да, как, такое возможно, он, что стал, Цучикаге, и, вы, хотите сказать, потрясенно, прошамкал губами Курамаункой, который пристально наблюдал за сражением, выбирая какой политической партии, итогом, примкнуть, что Вакаши, обычный фуинщик Джонин, да, это, полнейшая чушь, Фугаку Учиха, который пристально изучал Шаринганом, начало дуэли, очень четко отметил, как уровень силы каменных пуль Узумаки Вакаши, казалось серьезнее поднять, который уже некуда, взлетел на недосягаемую высоту. Немое удивление и шок опустилось на дуэльную площадь. Даже Сарутоби испытал невольное восхищение к оппоненту. А, меж тем, бомбардировка, а иначе, назвать, обстрел Узумаки, язык отсыхал, лишь, набирала обороты масштаба и скорость, удерживая, исключительно, одну печать концентрации, для применения техники, что было бедживо сложно по понятиям шиноби Конохи, началась непрерывная атака датоном, с большой буквы датоном. На глазах многих людей первые и второй этажи Мизугакури посольства, за секунды, буквально изрешетило. Большое основание каменного здания, бесчисленными пробоинами дыр, выбитых окон, межкомнатных перегородок и даже несущих стен, очень быстро стало напоминать своим удручающим видом швейцарский сыр. Постапокалиптический, и, не просто сыр, а, сыр, изнутра которого постоянно раздавались грохот и взрывы, причем, по всему зданию, непрерывно. Уничтожение Мизугакури посольства каменными пулями Арт 001, не сбежишь, раздался рык Узумаки, а затем произошло то, от чего у Фукасаку на голове и Расыннина, нервным тиком, задергался глаз, а ястреба в Хирузина ёкнуло сердце, а именно, Фуиндзюцу, печать силы сотни, Кай. Внутреннюю печать, хлопнул ладонями инкарнатор, и, его лицо объяло, теплой ностальгией знакомая самым старым шиноби Конохи, татуировка, невероятно похожая на таковую, Шадэми Хаширамы, ноги, руки, грудь, а за ними лицо вспыхнули сен энергией, мощная аура желтой чакры, вновь окружила тело Вакаши, и, далее, минуя первую стадию режима Сыннина, что нагружало тело Вакаши сверх меры и визуально старило онэ, сен-чакра хлынула из заранее нанесенной, исчезающими чернилами, татуировки, запасного хранилища природной энергии. Глаза, что до этого были обычного янтарного цвета, засияли наполнением чакры, после чего обзор инкарнатора расширился во все стороны и стал много четче. А, также, словно ступень эволюции, перепрыгнув монохромное зрение, что было отличительным признаком активированного гейкугана, взгляд Сыннина ожил всеми цветами спектра, доступного, а от Суцуки видения красок. Однако, не это было самым главным. Основным было то, что второй глаз Узумаки изнутри стал светиться гораздо сильнее, чем первый. А, следом, лишь заметив данные изменения, экс-Учихарыка создала вокруг себя огромную живую иллюзию видения дуэли от первого лица беловолосого Сыннина. Как поняли окружающие, явно имеющего уникальное, за исключением улучшенной версии Бейкугана, пока во многом неясного Дадзюцу, теперь все шиноби на площади Мизугакури посольства, подобно предыдущей битве за Яманака, наблюдали интерактивное гендзюцу от лица самого Узумаки Вакаши. Золотой Бейкуган. Зашелестела толпа по всей улице. Эти глаза активируются лишь в режиме Сыннина. Фыркнул с легким презрением какой-то явно гражданский чунин. Недалекий, в своих заблуждениях и рассуждениях. Цветное видение Бейкугана как шаринган. Пробормотал удивленный капитан Анбу Какаши. И, удивлению последнего, его прекрасно расслышали многие. И особенно, в числе этих невольных свидетелей, выступила группа местных юго-шиноби с их конкурентами из клана Учиха. Кровь Сыннина наследника Ашуры пробудила глаза мудреца двух путей, великого Хамуры, родного брата Рикоду Сыннина. Ментально сказал старый Така своему патриарху Хьюго Хиаши, первородный Бейкуган, легенда, считавшаяся простым древним мифом. Хиаши моментально припомнил доклад Хьюги Ичира и его объемной работы всей жизни, а, более конкретно, секретный раздел сущности чакры. И, само собой, патриарх белоглазых полностью был согласен с лучшим Иринином Канахи. Про Синджу Цунади, означенный, даже не вспомнил. «Нам нужны эти глаза», — продолжил Така, как Иринин ранга С. И, тот, кто читал труд Ичира, он очень отчетливо понимал перспективы, возможную силу и ценность легендарного дадзюцу. А, потому, ценные акции Узумаки Вакаши в глазах старших Хьюга мгновенно возросли, а следующим шагом взлетели на пару порядков. Если раньше артефактор Фунщик привлекал клан белоглазых исключительно профессией, своими мозгами, родословной потомка двух мудрецов и, понятное дело, наличием сильного глаза Кагуры, то сейчас за наследие великого Хамура Ацуцуки Сыннина руководство Ичизаку Хьюга осознало, что оно готово очень на многое, буквально на все. Брак по расчету и детей пополам, без вариантов. Словно бык на красную тряпку в торрера сражении, возбудилась старшая ветвь глазами всех старейшин, назначенных Хьюга. «Прости, солнышко, за ими», — досадливо цыкнул такая зуб, перевел взгляд на Вакаши и честно взвесил шансы своей взбалмошной дочери, понятное мысленно. «За такую добычу, родная, придется побороться очень и очень серьезно». Вновь огляделся и увидел алчные взгляды голодных десятков женщин Учих, белоглазый старик, раздосадованно. Причем, побороться со всеми дадзюцу кунайчи, уверен, даже Хиаши, как только его жена разродится, заделает нового отпрыска, с большой надеждой на дочку. Признался себе Хьюго Иринин, размышляя, чтобы упустить уникальный цветной гейкуган с активацией на сен-чакре, нужно быть действительно сумасшедшим. Плюс, скорее всего, Узумаки Сыннин лишь малую силу этого дадзюцу показал публике. По крайней мере, Бейкуган Така внимательно и неотрывно изучал площадку дуэли, пока что. А меж тем, дуэль двух монстров Канахи, теперь уже, без сомнения, с большой буквы, монстров, все сильнее, со стороны беловолосого набирала свои обороты. Датон, Чидакаду, стихия земли, вдох планеты, раздался мощный хлопок двух ладоней Вакаши. А затем почва у здания Мизугакури посольства за секунду разверзлась, и через мгновение из-под земли вырвался и взлетел в воздух, совокупно густому облаку каменной пыли, 20-метровый булыжник монолитного базальта, крайне внушительный, а за ним еще один, и снова близнец первого камня. Поскольку Рыка продолжала транслировать битву глазами Вакаши, то реал-тайм, прямо сейчас, окружающие шиноби-свидетели по-настоящему смаковали все мельчайшие детали сражения. Словно в кинотеатре, многие наблюдали, как Данза Шимура, что тоже активировал Гейкуган, уклонялся от вездесущих каменных пуль, пробивающих стены. Вдобавок, непрерывно метался по зданию, также прикрываясь от техники с ранга Вакаши, пристройками мелких строений прислуги, у Мизугакури посольство. Выбираться в открытое поле и подставиться под дотон мастера ранга S+, Джонин и Листа, с опаской, нервно, сглотнули ком тягучей слюны, согласившись со стратегией Данза. «Нет, спасибо, но, я, не псих». Каждый отказался бы, аналогично главе Не, Шимуре. Дуэль продолжалась. Тень Канахи спасался, на заднем дворе, среди означенных каменных домиков. Пока что он получал от своей стратегии выживания некритичные повреждения левой руки и еще меньше тела, и, при этом, практически чакру не тратил, но спасался. Пока что, до этой самой секунды, 20-метровый булыжник, что вырвался первым из-под земли, на бешеной скорости устремился прямо к клетвопреступнику Данза. Окна, перегородки из дерева, несущие стены, все это стало неважно для ключевой атаки Вакаши. Глыба базальта за пару мгновений обросла еще большим количеством каменной плоти и, удивлению многих, полетела прямо самонаводкой к Шимуре, вообще не замечая препятствий. Биджу. Да, он, воистину, Цучикаге. Прохрипел удивленный и очень впечатленный Бжирая, негативными разрушениями от уровня и мастерства во владении стихией Датона, коллеги, Сыннина. А все, кто был вблизи Вуайриста, нервно сглотнули и сразу в душе согласились с озвученным мнением. Естественно, разглядев столь большую опасность, Данза мгновенно начал от нее уклоняться. Он прыгнул на верхний этаж и стал, словно бешеный спринтер-кузнечик, уворачиваться от каменных пуль и кружить вокруг здания в пылевом облаке со скоростью выстрела лука. Однако, внезапно, Шимура упустил вторую атаку Вакаши. Изведение своего слабого бейкугана, полукровки Хьюги-отступника, Датон, Фуиндзюцу, печать сокрытия, ха-а-а, вновь рыкнул, а затем резко выдохнул инкарнатор, и, неожиданно, вынырнула из пылевого облака вторая гигантская глыба базальта, которая, начисто, снесла крышу Мизугакури посольства, оторвав оную к шинигами. Бомбардировка метеоритом крыши Арт-002, уничтожение метеоритом крыши Арт-003, огромный шмат здания, вместе со сбитым Шимурой, что упал на крышу пристроек, просто исчез от внезапной для всех атаки Беловолосого. На упавшего и калеченного Данза моментально полился с небес непрерывный ливень земляных пуль Датона. Дабы добить и уничтожить клетвопреступника, предавшего смерти всех Узумаки и саму деревню Мизугакури, Хаккаши Кайтин, прокричал Данза на крыше одноэтажной пристройки, и вращением чакры вокруг своего тела создал защитную сферу. Кайтина, какого, Якая, отреагировал возмущением Джонин младшей ветви на подобную наглость. А все дело в том, что исключительно старшая ветвь могла использовать это тайное дзюцу, и лишь избранным единицам из младшей, редким разрешением старейшин Хьюга и Чизаку, передавалось и дозволялось к применению белоглазым данная секретная техника. Но, как оказалось, Анбуне глубоко плевать хотела на тайные ограничения великого клана Канахи. Округа клановых шиноби зашепталась на такое событие, а через пару секунд очень бурно взревела, естественно, своеобразно. Но не успел шум подняться, как в немом изумлении происходящего, сразу затих. Датон, Гузу Дакагу, стихия земли, сердце метеорита, прогремело голосом Дмитрия, интерактивная иллюзия живого гендзюцу мастера Узумаки, Рейки. А через мгновение из каменной пыли родился гигантский метеорит, и бомбардировка метеоритом крыши Арт-004, круглый базальтовый монстр, Немезидой, рухнул на крышу с Шимурой, который продолжал спасаться от ливня каменных пуль, вращаясь кайтином, уже калеченный, с вытекшим белым глазом отступника Хьюги. Ба-ба-бах, бум-м, гух, прозвучал гул и ощутимая всеми вибрация почвы. Земля содрогнулась множество раз. Вот и все, прошептала пара джонинов Листа, наблюдавших близко крушение метеорита. А за ними очевидную весть подхватили прочие люди. А вот теперь и вправду кончился тень Канахи. Однако, как бы не так, через пару мгновений под охреневшие взгляды толпы, по пояс ободранный и оголенный, кучей мелких ранений, но прямо из воздуха, как призрак из преисподней, Данза воскрес, отринув смерть и реальность. Книга 2, шаг 44, карма чакры 2, шаг 44. Какого биджу здесь происходит? Один из близко стоящих джонинов воскликнул напарнику. Я своими глазами видел, как Данза расплющила метеоритом, с кишками, фарш, согласно кивнул собеседник, добавил, ошибка исключена, Это был не Кагебун Шишимуры. Также, на руинах была его кровь. Обильно и много. Может, Гиндзюцу? Спросил первый Бжонин, с ощутимым сомнением в голосе. Нет, ответил Курама Ункай, который был рядом. Патриарх, вспомнил демона и проклятие своего клана, вслух уверенно высказав. Если это и Гиндзюцу, то определенно, такого порядка, которое способно не то что являться истинно живой иллюзией, а, еще, более мощное, киндзюцу, искажающее пространство и время, а также саму реальность. Идзанаги, молчаливо, скрипя зубами, Фугаку, вдохнул яростно воздух, а, затем, силой привычки, сдержав свой порыв, медленно выдохнул. Теперь, понятно, как Данза, пережил второе сжигание Аматерасу. Хайрадона оказался прав, этот Нидзуми, крыса, ворует шерингены моего клана. Причем, не впервые, а уловив осознание и полные гнева взгляды других старейшин Учиха, экс-патриарх, понял простую истину. А именно, если верить докладу Хьюги Ичира, устами Хиаши, а слова Белоглазого сейчас подтвердились, то Шимура использовал Идзанаги при взрыве башни Хокаге, предателя Орочимару, впервые, публично. Второй раз, Фугаку начал считать, Шимура применил Идзанаги на нашей дуэли, и, вот, прямо сейчас, Шеринган экс-патриарха, отчетливо наблюдал тень Канахи, что ценой Дадзюцу, отринул смерть от рук Вакашидона, и, помощью секретного Гиндзюцу основателя Канахагури, клана Учиха, уже, третий раз изменил правильное течение мира. Вот почему эта мерзкая тварь, нас, столь показательно ненавидела. Изами Учиха, наладил общение Гиндзюцу, напрямую с Фугаку, а затем высказал, как оказалось, общую мысль старейшин Учиха. Проклятый Кагами и его семя, это, все, он, ментально процедил собеседник Фугаку, что дед, что внук, оба предали клан, но, последнего, слава Аматерасу, Узумаки успел задавить, и, уничтожил Катаамацуками, призвав к ответу, но, увы, Якаев двуликий Кагами, своей верой Синжу, и, подарком организации Корень, вырыл общую могилу всему клану Учиха, верно, теперь, мы, для не, лишь двуногие сосуды с глазами Рикуда. Согласился Фугаку, и, мгновенно, получил ответ от Изами, хранителя знаний своего Ичизаку. Если Вакаши-сан его не убьет окончательно, то, наплевав на последствия, став отступниками, как уже, мне сказали, Джонин и Маншейкау, атакуют и Идзанами уничтожат Шимуру, а, погодя, самого, Хирузина. Рискованно, но, верхушка Канахи перешагнула черту, польстившись бессмертием, ценой у крови клана наследников Индры. Очередной раз согласился Фугаку и многообещающим взглядом встретился с Сарутоби. И, как показал Мангеки Шаринган, Сандайме его отчетливо понял. Дуэль же, тем временем продолжалась. Как только Шимура подобно неуязвимому призраку стал проявляться в реальность, то область с его эпицентром, 100 метров, накрыла бомбардировкой каменных пуль, непрерывной атакой, обстрелом Вакаши. А следующим шагом, Узумаки применил дзюцу, которое многие видели, во Второй мировой войне шиноби у Сандэми, а Наоки, известного как сильнейшего Цучикаге, Датон, обратный сдвиг земной коры. Прозвучали слова инкарнатора, а вместе с ними область масштабом, уже, 200 метров, поверхности, глубоко рухнула внутрь себя, и, погребла часть улицы, совокупно, скопление строений Мизугакури под землю, обрушение обратный сдвиг земной коры Арт-1, обрушение обратный сдвиг земной коры Арт-2, словно карточный домик, несколько зданий сложились, одно за другим, смялись, а после смешались с породами грунта, они уходили все ниже и ниже, превращаясь в руины, и, лишь, задняя часть Мизугакури посольства своими габаритами, смогла, кое-как сохранить жалкое подобие целостности. Разрушение посольства Мизугакури Арт-3, погребение посольства Мизугакури Арт-4, завал посольства Мизугакури Арт-5, вот эта глубина. Пораженно высчитал оную, такубицу Джонин Тадаучиха, биджева пропасть, целых 43 метра, а, чакры сколько потрачено, да, забудь ты про чакру, он Узумаки. Рядом стоящие Джонин и Маншейка Учиха, указали младшему Соклану, на другую сторону данного дзюцу, 200 метров управляемого хаоса, это, филигранный контроль для Датона. Присмотрись, масштабы разрушений, они везде практически одинаковы. Шимура меж тем, проявившись полностью, под градом сотен каменных пуль, и, давление гравитации, упал в пропасть, вслед за посольством, и, как только он начал падать, Датон, Тобитсубути, стихия земли, техника летающих каменных глыб, Пальцы Вакаши пролетели цепочку печати, собака, тигр, змея, собака и шесть каменных глыб вырвались из-под земли прямо в воздух и, кругом, зависли над местом падения Данза. Все обладатели Дадзюцу мгновенно заметили канзи печати со знаком «Стоять» на данных шести каменных глыбах, а потому, когда круг из фуинов буквально упал на поверхность, вокруг тени Канахи, то, все, что было внутри этого круга, замерло, эффектом парализации. Все дело в том, как поняли ветераны ТМВШ, что Беловолосый применил технику Иотсубуми, телохранителя детей Янаоки, а она, в свою очередь, говоря книгой Бинга, могла обездвиживать цели на 5-10 секунд. Но, как стало видно, Фуин-мастер не остановился на этом, а печатями усилил эффект паралича Кандзи. Датон, Садна Ноджуцу, стихия земли, техника бутерброда, Хаджими, влив огромное количество чакры, резко выдохнул Синдзюцу мастер, а, вместе с выдохом, земля, что до этого рухнула в пропасть, совокупно с Мизугакури посольством, мощным ударом, словно гигантская открытая пасть, двух челюстей биджу, захлопнулась, по периметру объемных 200 метров, бабах, и вша-ша-ша-ша, гух, секунда, а затем, все, что было в области ниже уровня Канахи, поражая всех и все, что находилось в желудке пропасти, за мгновение сомкнулось мощным ударом, и, теперь, лишь остатки северной улицы и ровный огромный пустырь, с зубьями каменных глыб, одиноко вылезших под давлением стихии, и торчащих словно тонкие редкие скалы в Гранд-каньоне, заменяли собой площадь Мизугакури посольства, абсолютно ровную площадь, усыпанную кучей булыжников. Из подобной масштабной ловушки Датона, лишь Каге, да и то, выбрался бы, ничтожнейше крохотным шансом, что, собственно, и подтвердилось жабьим Аджисыннином. 2-0. Вакаши-сан, вновь, буквально, раздавил тень Канахи. Подметил Фукасаку, а также на публику, хитро отметил другую деталь, немаловажную. Сен-чакра Узумаки, почти вся, хех, закончилась. И, будто знал, что сейчас его шанс, Данза, подобием призрака, вновь проявился в реальность. На этот раз, полностью изодранный и оголенный, за исключением набедренных тряпок Идёта Шиноби, мать Дзингаку, повторно смачно ругнулся Джирая и уставился, вопросительно изучая, мутанта, правая рука Шимуры, она, состоит из Макутана, а плечо, не может быть, это, лицо Шадэми Хаширамы, смотри дочь, негромко сказал Хьюго Така, но в толпе, старика Иринина, все равно, услышало чуткое окружение, в Макутан руку, Данза, вживил шаринганы, и, второй из них, только что, невероятно, он, побелел, ослеп за секунду, и теперь, закрывается, визуально зафиксировала Иринин ранга, дочь Така, своим бейкуганом, и, во вспышке прозрения размышляя привычкой, пробормотала, аналогично, Атаусан, именно, данный глаз, ослеп, вслед за первым шаринганом Шимур, однако, Рейказаими, не успела закончить логичные выводы, поскольку ее перебили другие жители Канахагури Носата, мерзкий вор, взревела толпа, особенно, Учиха, и клановые ниндзя, с отдельными Хьюга, поросли младшей ветви, урод, негодовали обитатели кланов, он, украл бейкуган, Макутан, и, шаринганы, убей, его, Узумаки, волной завопили многие листовики из породистых, покарай выродка, почти с пеной у рта, орали молодые обладатели шаринганов, однако, в противовес безумной толпе, Фугаку, который очень внимательно следил за дуэлью, хорошо видел трудности, которые уже встретил Вакаши, а потому, очень точно подметил, убить этого скользкого Нидзуми, будет крайне Якаева трудно, даже, Узумаки Сыннину. Почему, Атасан, объясни, пожалуйста, поподробнее, спросил рядом стоящий серьезный Итачи, сын, активируй Дадзюцу, а, теперь, видишь, два закрытых шарингана на плече Данза, ослепших, хай, слабо, но мой один Тамой их наблюдает, Атасан, медленно, анализируя данные, прошептал Итачи Учиха, это киндзюцу нашего клана, запретная Дадзюцу техника, она, ценой вечной слепоты шарингана, обращает вспять, само время, и, повреждение тела, это, дзюцу дарует, бессмертие, очень сосредоточено, спросил юный гений, лишь на короткое время, и, оно, не стоит, своего применения, по многим причинам, очень пристально изучая реакцию отпрыска, холодно ответил Фугаку, ты, понял, сын, да, предельно ясно, Атаусан, но о, почему Вакашидона, будет трудно победить Данзасана. Он, ведь, уже, убил дважды этого Шимуру. И, расчетливо, словно ставил партию шаги, взвесил маленький умник. Вакашидона, сильный шиноби, без сомнения. И, при обычных раскладах, без вмешательства со стороны, тень Канахи уже бы окончательно умер. Но, как видишь, сын, ворованный, макутан руке Шадайме, на виду, вживлен еще один шаринган. А их, под печатями скрытия, может быть больше, гораздо. Гений очень серьезно задумался, и вскоре выдал самый вероятный прогноз. Вакашидона, просто не хватит режима Сыннина, для полного подавления Данза. Правильно, кивнул экс-патриарх и скрытым гневом добавил. Не зря Фукасаку и Хирузин тянули время так долго. Они, на 10 минут, опустошили режим мудреца, Вакашидона, в холостую. Без этих потерь, я уверен, Узумаки справился бы. Многие ниндзя, прямо сейчас, осознали расклад ситуации и увидели, как тень Канахи уже появился и отступил к останкам северной улицы. А Фуин Мастер, словно пуля, сорвавшийся, погнался за ним. А вместе с Вакаши, за данным процессом погони, очень пристально наблюдали шиноби и кунайчи, и, особенно женщины Яманака. Эти, дамы, прожигали одновременно мстительным взглядом спину Шимуре и, надеждой, на лицо беловолосого, рванувшего за клетвопреступником, нагоняющему Узумаки.